как просыпаться действительно рано. Из всех людей лишь единицы могут довольствоваться трехчасовым сном в течение ночи. Оставшиеся 5 часов они проводят в поисках других людей, которые также могут поведать о том, как мало времени спят. Большинству же нормальных людей нужно проводить в постели от 12 до 14 часов в сутки, при этом не обязательно во сне, а хотя бы в непосредственной близости с любимым одеялом. Некоторые люди открывают глаза и бах! Они уже на ногах и занимаются йогой. Таких людей очень мало. И, к счастью, они умирают молодыми. Для большинства людей утренний подъем сродни процессу прохождения через все этапы эволюции. От исходного комка слизи до косматого нелюдимого двуногого. Для прохождения завершающего этапа эволюции и превращения в прямоходящего и умеющего обращаться с орудиями труда Homo sapiens требуется провести еще 1 час в ванной комнате. У людей, которым приходится рано вставать, существует нечто вроде кодекса взаимной поддержки. Если вы встречаете кого-то на улице раньше 7:30, нужно непременно сказать «Доброе утро!». Это всего лишь проявление вежливости. Но оно также говорит о том, что вы встали в такую рань не по ошибке. Вы проснулись 2 часа назад, приготовили настоящий английский завтрак и уже давно начали полноценно проживать этот день. Для людей, которые не любят вставать чуть свет, раннее отправление в путешествие или командировку может стать похожим на неудачные роды. Преднамеренная установка будильника на 6, 5 и даже 4 часа напоминает то, как вы поворачиваете регулятор температуры воды в душе до упора в сторону синего указателя. По иронии судьбы, если вы установили будильник на 5:45, то непременно проснетесь и увидите часы, когда они будут показывать 1:35, 3:18 и 4:44. А также вы увидите их 1:18 в промежутке между 5:00 и 5:44. Надеюсь, урвать еще хоть чуточку сна и подольше полежать под теплым одеялом. Летом ранний подъем неизбежен, потому что в комнату проникают солнечные лучи, на подоконнике поют жаворонки, а в миске прыгают кукурузные хлопья. Зимой на улице темно, как в склепе. Машина завалена глыбами льда и не может завестись, а вам приходится готовить себе кашу, которую терпеть не можете. Ранний подъем на работу в зимние будни — явление настолько странное и жестокое, что его, вероятно, следует считать нарушением прав человека. Когда вам нужно рано встать, основная задача состоит в том, чтобы быстро одеться. Если вы собираетесь облачиться в толстый домашний халат и тапочки, то с таким же успехом можете оставаться в постели, поскольку вам все равно придется пройти через тошнотворный этап голого тела, по которому бегут мурашки. Единственный способ облегчить подъем зимой — подержать белье над включенным радиатором. Тогда, одевшись, вы будете чувствовать себя так, словно вернулись в постель, если не принимать во внимание очевидный факт, что вы стоите. Еще можно подумать о том, чтобы обзавестись одним из самых модных и совершенных аппаратов для приготовления чая, которых в народе еще называют мужьями.